Издеваешься? Мне нужны все три. Наш лидер попросил тебе передать это слово в слово. Нет лучшей дружбы, чем та, что начинается с общей тайны. Это что, намек? Общая тайна? Это знак открыться насчет создания цепи? Даже если так, я этот намек пока что проигнорирую. Во времена короля Артура на таких охотились, собирая целые рейды, как на боссов. И теперь эти правила все еще живут в разных секторах. Хотя, полагаю, многие души устали блуждать по кругу перерождений внутри стены, и им уже давно плевать на эти правила. Как было с Белой? Последний вариант я не выберу, как и второй. Здесь потому, что какая бы тайна ни скрывалась на 20-м, я в любом случае туда спущусь, и лишь только после тщательной разведки. Время излишнего риска прошло. Первый секрет казался самым необычным. Совиная мудрость подсказала, что он тоже был проверкой на статус корректора. Если он у меня есть, то вопрос со всадниками у меня может стоять достаточно остро. Как бы и в каком секторе ни проходил ивент, правило скорее всего оставалось прежним: победи всадника, займи его место. Однако здесь скрывать мне было в целом нечего. Чужаки открыто говорили, что согласуют свои действия с корректором своего сектора. Новость о том, что есть и другие с таким же статусом, должна вполне укладываться в логику. Хорошо, ответ на вопрос, зачем нам нужны фрагменты того, что не встраивается в секторе. Ответ: есть терминалы с общим правилом, независимым от системы. Те, где действуют общие правила работы с фрагментами. Один из таких – терминал ионитов. В списке фрагментов для работы терминал не выдаст ничего нового, но среди возможных способностей они будут. Не 100% гарантии, конечно, но не меньше 80. Любопытно, задумчиво кивнул Джек. Другие тоже прислушались к нашему разговору. В ответ хочу ваш секрет в сад. Второе. Выпалила Белая, что на 20-м. И посмотрев на меня, чуть стушевалась и пояснила. Знание о прохождении – наш долг, как проходчиков. Это ты на себя вешаешь долги, Белая, а не я, поморщился я. Так что выбираем, грубо поторопил нас чужак. Другие секреты тоже будут, но в другое время. Хорошо, первый вариант, чуть расстроенно протянула Белая. Существует способ превратить всадников в человека. Интересно, а к этому ответу не прилагается ответ на вопрос, как поступает стена с вакантным местом. Хороший вопрос, который стена будет решать на следующем ивенте. И как же вернуть всаднику статус человека, заставить систему считать, что всадник – это не то, что он есть, но желательно так, чтобы она не смогла это увидеть. «Спасибо», – кивнул я. Ответ был действительно полезен. «Значит, можно вернуть Мерлина, если смена класса, смена имени, смена расы и смена внешнего вида, и без надзора системы. Пока что с трудом понимаю, где именно существует такое место, с учетом того, что сами терминалы – часть системы. Система часто видит, но не замечает, если ей не ткнуть пальцем. Возможно, дело в этом, с этим покончили», – перешел на следующую тему Джек. «Теперь фрагменты. У нас с собой есть три. Фрагменты и каши и осколок запределья. Первые дают безопасные фрагменты. Это цепь призраков. Запредельные твари – это ветвь призраков и хаоса. Третий – управляющий модуль зараженного хаосом механизма. Последний фрагмент может быть опасен. С учетом отсутствия у них магической каменной ветви, я решил предложить именно их представителей. Фрагмент ангела – магия, био и дух света. Он безопасен. Фрагмент астероида – он не самый сильный, но безопасный и почти всегда очень полезный. Магическая машина с искусственной душой особенно будет полезна механистам. И фрагмент проклятого – это магия пустоты. Фрагмент крайне опасен, использовать рекомендую с высокой осторожностью. Может вызвать одержимость, а то и мертвую магию принесете к себе. Обмен вышел зеркальным. Один из трех фрагментов был спорным. Сверху вот материалы о нижних этажах, все, с чем столкнулись. Он протянул незнакомое устройство, отдаленно напоминавшее грубый планшет. Спасибо. К сожалению, рассказать о спуске ниже нам пока почти нечего. Вот информация о существах, которых мы нашли до 15-го, и что знаем о том, что ниже. Хорошо, Джек взял протянул Белой записную книжку. Думаю, в следующий раз у нас будет возможность побеседовать больше, но нам нужно идти дальше. Если вам что-то нужно из припасов, обращайтесь, можем обеспечить. Фрукты, овощи? Проходчики задумчиво оглянулись на Юлиана и Элли. У аномальщицы из 17-го сектора громко заурчал живот, она быстро покраснела и опустила голову. Видимо, смутилась. Я призвал убежище себе под ноги в виде люка на вплавленную в пол раму, наклонился и вытащил мешок картошки. Проходчики при виде пищи выглядели заинтересованными, но не более. Запредельного ажиотажа еда не вызвала. Значит, голода и особого статуса растительной пищи у них в секторе, видимо, нет. Мы благодарны за такой бонус, особенно за его разнообразие, с намеком произнес лидер 17-х. Разнообразие? Хорошо, мы дадим вам всего по чуть-чуть, но тогда ждем в следующий раз чего-то похожего. Семена любых полезных растений, в том числе пищи. Правда, с учетом расстояния между нашими секторами, увидимся мы вновь не скоро. У нас есть свои методы передвижения, снова холодно улыбнулся Джек. А теперь мы, пожалуй, пойдем. Кстати, если не секрет, зачем изначально так далеко было заходить от 17-го сектора? Секрет, отрезал парень. Ну, дело ваше. Доброго пути. На этот раз мы все-таки решились протянуть друг другу руки, но пожать так и не успели. Вмешалась стена. Прорыв. 30 секунд, с двух направлений. Противник биологической природы, с тревогой произнесла аномальщик группы. Любопытно, Сайлос, видимо, ее настроение не разделял. Я тоже слышу странный шум, и приближается множество существ за ним, сообщила Эстель. Удачи, бросил лидер 17-х и развернулся, чтобы распределить своих людей по позициям и приготовиться к столкновению. Угроза шла из той стороны, в которую они собирались идти изначально. Затем они выдвинулись навстречу противнику, разрывая с нами дистанцию. К нам на огонек бежали разнообразные монстры, на этот раз это были ланцеты. Новые представители этого вида были мне незнакомы, но червеподобные тела было сложно с чем-то спутать. Голова, представлявшая собой огромный, полный острых зубов рот, безошибочно определила съедобные цели и еще быстрее бросилась к нам с нашей стороны. Призывать некродендроидов я не стал, так как нам повезло и с нашего направления противников было немного, могли справиться и сами, и довольно быстро, чуть больше, чем рядовая стычка, но и не бой на грани. Враг не сильно разбирал, куда прет, и совершал множество ошибок. Краем глаза я следил за чужаками, но рассмотреть многого не успел, лишь что изначально они заняли странную формацию со вторым танком в центре, и аномальщик с сенсором взяли ее за руки. Парень в маске ничего не предпринимал, просто стоял со сцепленными руками за спиной чуть в стороне. Значит, я был прав, и он отвечает за поддержку. Оборотень издал громкий рев, чем спровоцировал всех противников на себя, даже у меня возникло резкое желание дать ему по морде, видимо, это было что-то вроде навыка провокации. Монстры просто стали игнорировать других членов его группы, сосредоточившись на нем. Но больше всего поразил лидер, еще один оборотень. Только на сей раз в нечто непонятное, похожее на движущуюся массу клинков или куст травы, только вместо листьев, косовидные лезвия, по которым временами пробегали молнии. Подробности рассмотреть было сложно, так как он практически сразу отделился от группы и на запредельной скорости влетел в кучу врагов, откуда полетели ошметки частей тела и плоти, а дальше все заволокло пеленой, отрезав полностью то направление коридора от внешнего мира, даже звуки исчезли, а связь с растениями сильно ослабла и стала работать с перебоями, а затем и вовсе пропала. Спустя некоторое время, когда мы добили лишь часть противников с нашей стороны, пелена начала отступать, показывая неприятную картину. Куча частей и фрагментов тел, разложившихся трупов и костей. Растения также исчезли, даже грибных спор не осталось. Коридор на всем протяжении был просто усыпан мертвыми телами и их частями и был похож на мертвую долину. Никакого проблеска жизни. Мрачное зрелище. Наверное, все-таки повезло, что смогли договориться и разойтись миром. Причем они справились быстрее нас, и это с учетом того, что большая часть монстров была именно с их стороны. Едва поняв, что чужаки пропали, я поднял туши червей в виде некродендроидов и направил их на добивание оставшейся части. Структуру ланцетов я пока что понимал плохо, но базовая ассимиляция проходила нормально. Получившиеся существа выходили довольно слабыми, но сейчас и это неплохо. Дело с зачисткой пошло куда бодрее и завершилось закономерным итогом. Вот же уроды, как не вовремя, разозлился лис, пиная тело червя. Это ж надо было приползли во время переговоров. Стена, пожал плечами кот, меняем планы, сказал я, действуем, как сказала белая, спускаемся вниз естественным путем, через расщелину. Девушка при этих словах просияла. Именно этого я и добивался. Пусть думает, что я признал ее правоту. На деле же появление чужаков смешало карты. Первое. В счастливые совпадения я верю слабо. Шанс, что мы повстречались случайно, есть. Но я предпочту поверить в то, что черная дорога не так пустынна, как кажется. Скорее всего, такие путешественники здесь встречаются. Правда, сами гости утверждали, что они натыкаются на живой сектор лишь второй раз. Но тогда, когда три цикла назад белая прорвалась на черную дорогу, кто на нее напал? Это не могли быть, как сейчас, монстры с 16-го. Белая тогда пробивалась напрямик, то есть шанс есть, конечно, но это какое-то запредельное невезение, а в него я тоже не очень-то верю. Дорогу техноцит не пересекает, следовательно, напасть со стороны 16-го не мог. Скорее всего, тогда она тоже повстречалась с чем-то подобным. Проходчики, или бывшие проходчики, ставшие представителями какой-то цепи и бродящие по черным коридорам в поисках жертв. Такой вариант был бы очень даже в духе стены. Хорошо, вот вам безопасный путь внутри стены между секторами, но извольте внести ложку дегтя, а то уже не по ГОСТу выходит. Дурацкие мысли. В любом случае, показывать им дерево, пробившее путь вниз, или тем более пробивать такой путь там, где можно встретить коллег, так себе затея. Недавняя встреча так сильно изменила мое понимание расстановки сил. Сектор всегда казался мне чем-то нерушимым, а переход в другой, что-то из раздела полномочий юстициаров. Но выходит, по этой черной дороге может забредать кто угодно, как те упомянутые ими сектанты. Я прекрасно знаю, как обстоятельства могут сделать отбитого фанатика из кого угодно. Даже простейшие биологические моды меняют биохимию организма, не говоря уж о всяких осколках душ. Пройдя мимо неповоротливого дендроморфа из ланцетного монстра, я скривился. Слабый монстр, на 15-м, прорвавшийся через восстанавливающуюся техноцитовую орду. Просто так, если ответ будет утвердительным, то вы еще не поняли духа этого подлого места. Пониженная сложность может быть только разминкой перед настоящими проблемами. Зубы белой скрипнули так, что даже я это слышал, хоть и не стоял рядом. Она замерла напротив трещины в стене черной дороги, откуда вылезли твари, и вид ее не предвещал ничего хорошего. Почему-то еще до того, как она произнесла это вслух, я понял, что происходит. Стена не меняется. Пока за спиной техноцит перемалывал, ассимилировал и превращал в себя тела приманенных монстров, с другой стороны сам техноцит подвергался ассимиляции заглянувших на огонек незваными тварей с 16-го. Это аберрации. Со злобой сплюнула белая. Или пытаемся пробежать мимо них, пока они искажают техноцит, или ищем другой вход. Скоро здесь не останется ничего живого. Это прорыв. Впереди лежали медленно восстанавливающиеся мертвецы в механических экзоскелетах и полумеханизированные трупы измененных техноцитом животных. А над ними мерно плавали самые странные существа, которые я когда-либо видел. Аберрации представляли собой плавающие в воздухе геометрические фигуры. Облако из многогранников просто медленно перемещалось над каменным полом. Один из техноцитовых монстров попытался было встать, но стукнулся башкой о многогранник со светящимися ребрами и вновь повалился на пол. Выглядело даже немного забавно, но вся забавность пропала, когда упавший костяк принялся медленно подсвечиваться и видоизменяться. Ассимиляция в аберрацию выглядела как очень медленное превращение всех деталей одежды и тела в упрощенную геометрическую форму. Зрелище было жутким, когда понимаешь, что одно касание многогранника, и ты сам станешь еще одним многогранником. Да ну нахрен, как это вообще убивать? Чем их валить, белка? Магия хаоса дестабилизирует структуру. Магия тьмы делает слабей. Магия света заставляет тупить. Еще можно повредить сильным электрическим ударом и пустотой, но они работают хуже. Можно использовать эфир и призрачную магию, но ими будешь ковырять пол вечности. Остальное не работает вообще. Да, главное не вздумай бить их оружием, они убьют тебя через него. Что они вообще делают? Как они атакуют? Я с трудом мог себе представить агрессивный куб или злой шар, меняют направление и плывут к тебе. Дальше ты видел, уверена, что их можно просто пробежать. Они двигаются не случайно, пояснила белая. Если долго за ними наблюдать, поймешь логику. Сейчас они не отлетят от добычи. Зачем они вообще это делают? На моих глазах под хаотично плавающим многогранником череп скелета в стальном шлеме сложился по форме многогранного цилиндра. Просто сплющился за какие-то доли секунды. Это еще что за срань? Послышался недовольный голос Мерлина. Я невольно улыбнулся. Рад вновь услышать его ворчание. Значит, вернулся в сознание, чтобы поглядеть на новых врагов. Если у кого-то есть магия тьмы и света, используйте», — сказала белая. «Свет их приманивает, темнота отгоняет. Но помните, что ни то не убивает, только ослабляет или дурманит». Мы двинулись внутрь, и странные существа действительно не обратили на нас никакого внимания. Несса, как главный маг тьмы в группе, окружила нас мраком, а Мерлин подсветил синевой валявшиеся тела техноцита. «Пусть не отвлекаются». Путь через аберрации был недолгим, но весьма напряженным и нервным. Несмотря на игры со светом и тьмой, они все равно порой порывались подлететь к нам поближе, но в пути каждый раз передумывали. Движения парящих геометрических фигур были рваными и дерганными. Они или медленно дрейфовали, или совершали резкий рывок на определенное расстояние и там вновь замирали, собирая силы для нового рывка в мерном дрейфе. Но чаще всего мы оказывались дальше, и аберрации выходили из рывка раньше срока, а во время дрейфа они всегда меняли направление. В следующий миг они совершали рывок в любую другую сторону, например, к источнику света или еще не начавшим ассимиляцию порождения техноцита. Затем они снова могли вспомнить о нас и совершить новый рывок. Так они сокращали расстояние, но в то же время достаточно медленно. Магия хаоса была самым очевидным решением. «Те, твой выход», — позвал я шаманку, и две девушки резко остановились и развернулись. «Те и Дина обе были окружены янтарными мотыльками. По телам пробежались янтарные трещины, а из глаз вылетел поток светлячков. Я отметил прогресс. Теперь Тия могла как-то передавать ману хаоса и использовать его силу в том числе и в теле Дины. Светлячки принялись окружать и жалить фигуру с белыми светящимися гранями. С сожалением я понял, что даже для бедствия Далахан это не так просто, как хотелось бы. И все же секунд за 30, в процессе которой фигура периодически шипела, покрывалась рябью и вспыхивала, наконец стало видоизменяться. На ней возникло что-то вроде светящихся янтарно-красных волдырей, а сам многогранник стал передвигаться более дерганно, будто серией очень коротких порталов или видео с заниженной частотой кадров. Передвигался же он по направлению к полу, об который разбился на кусочки светящихся песчинок. «А где фрагмент?» — обиженно спросил кот. «Пыль — это и есть фрагмент», — пояснила белая. «Способности дают странные, и с ними мало терминалов работает. Но в плюсовом модуле это лучший бонус для предмета». Гибель сородича не осталась незамеченной для остальных. Существа замерли на месте, остановив спокойный дрейф, и сделали рывок в нашу сторону. Синхронно. 15. Сложности, к которым мы были готовы. Мы резко отступили и приготовились к тяжелому бою, в котором очень немногие смогут вообще наносить врагу урон. Но обошлось. Выйдя из короткого рывка, светящиеся фигуры перешли в медленный дрейф, а затем ушли рывками уже в разные стороны. Логику существ я примерно понимал, хоть и совершенно не мог понять причин таких действий. Может, у них просто память всего на несколько секунд, это бы все объясняло. «Уходим», — повторила белая, и мы спешно покинули локацию. За комнатой техноцита по ту сторону было странное помещение, освещенное алым светом, только не ионитов, а обычной лампы. Посреди длинного коридора, исписанного граффити, стояло грязное кресло и древний телевизор. На экране был белый шум и раздавалось шипение. Эстель проявила редкую самостоятельность и атаковала телевизор своим камнем на веревке. Тот с треском издох. Запахло паленой пластмассой, а вверх потянулся едва заметный черный дымок. Монстров не было видно. Но это не удивительно. Скорее всего, здесь был техноцит, которого смел поток тварей с 16-го. Теоретически, если просто идти прямо, можно выйти к переходу. «Хватит!» — воскликнула Эстелия и упала на колени, закрыв уши. «Концентрируйся на другом звуке. Слушай мой голос», — сказал Ферл. «Как ни крути, а у сенсора белый опыта жизни в шкуре Синтри побольше будет, чем у Эстель». Это помогло, девушка начала немного приходить в себя. «Звуковая атака», — пояснил он, — «специально против сенсоров-слуховиков. Источники шума лучше по пути убирать». Альме дважды говорить не пришлось, ей только дай пострелять из арбалета. «Охраны здесь больше нет», — махнула рукой белая. «Идем дальше». Коридор оказался довольно длинным, и здесь я впервые отметил повтор. Спустя метров 50 все увиденное ранее повторилось. На освещенной алым стене была изображена мультяшная крыса с разными глазами. Напротив нее на другой стене, сложно разбираемая надпись на незнакомом языке. Такое же грязное белое кресло и телевизор. Разве что телевизор больше не шипел, в нем был дыра от камня Эстель. Бам! Послышался звук где-то совсем рядом. Мы синхронно обернулись, но ничего не увидели. Я опустил голову и заметил остатки волны пыли. Дохнуло застоявшимся воздухом. Другого пути у нас не было, только вперед. Часть стены и потолка провалились, образовав завал, через который проглядывала другая локация. Скорее всего, прямого пути в нее раньше не было, но перекрытие было покрыто внушительными трещинами. «Ща покажу новую фишку», — предупредил Мерлин. Полыхнуло синевой, и вслед за заревом обломки стены вывалились в помещение, имитирующее заброшенный храм. Что бы здесь ни происходило, мы уже в самом финале. На каменном полу лежало несколько скелетов, не затронутых изменениями, а несколько других превратились в светящиеся многогранники. При нашем появлении они из белых перекрасились в желтоватые и начали медленно подниматься. Вперед отправился весь арсенал способностей тьмы, света и хаоса. Сражение со странным противником было достаточно долгим. В конце они даже начали нас зажимать и вынудили отступить назад. Но снова проснулась тьма и рывком устремилась в сторону, привлекая внимание монстров к себе. То, что могло показаться самопожертвованием, было ловушкой для аберраций. Достаточно отдалившись, шаманка разлетелась ворохом янтарных мотыльков. Созданные силой хаоса они сумели уничтожить сразу троих врагов. Хотя, конечно, странно так говорить про сражение светящихся янтарных точек со светящимися геометрическими фигурами. Еще один из монстров словно из ниоткуда появился передо мной, но его заблокировал покров, а второго шанса я ему не дал. Дыра в убежище в рукав, и из-под мантии в существо ударил поток света ионитов. Это был эксперимент и, нужно сказать, эффект вышел своеобразным. В свете ионитов существо замирало, как и техноцит, только в отличие от него еще и надолго. Но здесь был неожиданный подводный камень. Все способности, которые могли нанести хоть какой-то урон аберрации в свете ионитов, тоже не работали, так что хоть мы и могли держать противника сколько угодно, навредить ему тоже при этом не удавалось. Как назло, существа были полупрозрачны и просвечивались светом насквозь, так что даже со спины не подступиться, когда она в свете. Локация мрачного заброшенного храма выходила на имитацию окон наружу, или настоящих окон. По идее, мы не должны сейчас находиться у края сектора. Пол был усеян костями. Аберрации бережно собрали всю технологическую часть с техноцитой, часть некротической, но все равно оставило после себя много костей и даже чей-то череп. Вдалеке стоял разбитый каменный алтарь, посвященный неизвестному богу. Ну и странная же хрень эти аберрации, не удержался Рейн. Обычно он спокойнее всех реагировал на внешний вид монстров, но тут я должен был с ним согласиться. Самый странный вид врагов, которые я видел в стене, это низшая форма, сказала белая. Есть и высшая, есть аберрации, похожие на людей, но сознания в привычном понимании нет ни у одной. Если у них нет сознания, тогда что их ведет? Программа? Я не знаю. Возможно, программа, но я пока плохо понимаю их логику. А я, кажется, понимаю, с удивлением сказала Сейна, будто сама не до конца верила своим словам. Мы с Белой обернулись к ней. Они перенимают куски программы поведения того, что поглотили. Их действия – каша из алгоритмов ассимилированных существ. Хорошая теория, одобрила Белая, и механистка довольно улыбнулась. Здесь спуск вниз обрадовал нас кот, который уже находился рядом с окном. Как я и предполагал, оно не было настоящим. По ту сторону высокого готичного окна с полукруглой аркой оказался утопающий в зелени оазис под яркими лампами. Я даже мог разглядеть и потрогать крошечные лампочки. Это были не светодиоды, но что-то похожее, только с использованием маленького белого камня. Свет был успокаивающим, мягким и будто живым. Наверное, потому я так заинтересовался его источником. Вниз спускалась выложенная изящной плиткой дорожка. Сама плитка, мрамор, сменявшийся полупрозрачным зеленым камнем, напоминавшим изумруд. Растения в клумбах вокруг спускались вниз по всей спирали лестницы. Переход на 16-й, сглотнула белая. Я снова посмотрел на девушку, подмечая реакцию. Дыхание участилось, глаза расширились. Губы она периодически поджимала и едва заметно покусывала и не замечала, как раз в несколько минут убирала за ухо непослушную белую прядь, лезущую в глаза. «Что скажешь про место?» – спросил я у нее. Она чуть вздрогнула и не глядя бросила. «Нужно спуститься, увидеть». Я шагнул следом за ней вниз. «У тебя есть способности, позволяющие пережить пару атак?» – на всякий случай спросил я. Ответ в общем-то был очевиден, но мне все равно было спокойнее его услышать. Потому как девушка с завидной регулярностью лезла туда, где шанс отъехать был максимальным. «Разумеется», — бросила она ответ таким тоном, будто я спросил, за какой конец нужно держать меч. Свой меч она, к слову, тоже достала, вынула из магических ножен нечто сверкающее, будто закованный в металл луч солнца, и швырнула вниз. Лестницу озарило ярким солнечным сиянием. «Смотри», — белая указательным пальцем ткнула в едва заметную темную линию на следующем витке лестницы. «Ловушка», — понял я, — «да, микроволновая, ты ее не видишь, а она проваривает твои внутренности, пока ты проходишь мимо. Резкая боль, болевой шок, и ты падаешь с лестницы. Но скорее всего, до ее дна долетит уже лишь твое тело, а душа уйдет в следующий круг. Чему ты так радуешься?» — спросил я, подавив в зародыше другой вопрос о том, насколько она сейчас походила на черную. Их расы были близки, возможно, дело в этом. Но также маньячно выглядела в свою последнюю ночь и ее подруга, когда рассказывала о своих фантазиях про единение со своим принцем. «Радуюсь», — удивилась белая. Затем провела быстрый анализ и ответила сама. «Я наконец сдвинулась с мертвой точки, Арк. Сейчас я наконец-то снова чувствую, что живу». Я обернулся назад, в сторону Эстель. Она новую ловушку не распознала. Вполне возможно, именно для этого и были расставлены шипящие телевизоры, чтобы сбить какой-то ее компас. Белая же просто знала. «Знакома с такой локацией?» «Да. Однажды я уже бывала в такой. Видишь в свете Рионы лучи?» «Риона, это твой меч?» «Да, не обращай внимания. У сильных артефактов есть свои имена, которые помогают быстро извлекать нужные из ножен. Линии видишь?» Я кивнул. «Я не знаю, как отключать эту ловушку. Поэтому просто пригибаюсь. Она статична». Мы двинулись вниз. Белая пошла первой, а я за ней. Сделав один оборот, спуск вниз повел нас в локацию 16-го этажа, напоминавшую сад. Спуск был длинным, с широкими ступенями, уходящими дальше прямо в полумрак. Чем больше мы отдалялись от источника света, тем больше сгущался мрак, перекрываемый обилием декоративной зелени. Темная листва скрывала освещение. Я активировал способности Хуэрна и с радостью осознал, что растения были самыми обычными, декоративными и полностью подчиняющимися мне. Связь растений нарисовала перед глазами широкую прямоугольную локацию, забитую множеством растений. И даже более того, внизу, под нами, раскинулся целый декоративный лес, густо забитый растительностью и уходящий корнями на 17-й. Таким образом, нам удалось сразу попасть в колодец, через который можно было проникнуть ниже. Наверху такие не редкость, и, видимо, ниже традиция продолжается. Лестница плавно переходила в навесной мост, державшийся на мраморных колоннах. Здесь микроволновые ловушки закончились, и я продолжил расспросы. «Ну что, твоя теория подтвердилась?» «Да, это Тамари. Еще одна раса?» «Нет, ветвь людей. В прошлый раз я видела ее здесь же, на 16-м, во время прорыва. Хочешь сказать, это та же лока?» «Нет, конечно. Просто культура та же. Чем знамениты?» «Очень редкие, с пси-технологиями». «Псионика?» – удивился я. «Псионика и техника. В технологиях они уступают селенитам и риде, но зато они у них во многом уникальны. Видел светильник? Ну, силикатобиотики – это их главная технология. Они выращивали живой генетически модифицированный камень, который выполнял ряд функций. Любые батареи тамарцев практически вечные, а половина оружия не требует перезарядки. Видел излучатель микроволнового фона? Он в рабочем режиме провел, наверное, несколько тысяч лет. Прямо как селениты, добавила Сейна. О них в обсерватории почти ничего не было. Нет нужды. Выше 16-го эту культуру пока не встречали. Я сама пока мало что о них знаю. Но с селенитами я бы их не сравнивала. У тех общее равенство, свободная информация и культ правды, а Тамари – диктатура псиоников-техномантов. Все это очень интересно, но какую нечисть нам тут ждать? Механизмы, ответил за всех Ферл. Почти, сказала Белая. Скорее всего, здесь эстерноиды. Об этом классе существ я очень много слышал, но встречался с ними впервые. Чего от них ожидать? Ума, ответила первая проходчица. Эстер может выглядеть, как ты или я, андроид, неотличимый от человека, а может походить на бесформенную ржавую рухлядь, но они всегда очень умны, и помни, что они обладают тем, чего ждешь от робота в последнюю очередь. Многие эстер умеют применять магию. Внизу под нами была кромешная зелень, растения располагались так густо, что были единым зеленым ковром, покрывающим все пространство. Спуститься вниз, Пожалуй, можно. Достаточно древесным скульпторам создать на ближайшем дереве лестницу. Однако не похоже, чтобы сад под нами был предназначен для путешествий. Назад, подала голос Белая, после чего с нечеловеческой скоростью увернулась от луча, едва не проделавшего дыру у нее в боку. Едкий, неестественно яркого цвета зеленоватой бирюзы луч, впился в верхушку дерева за спиной у девушки. Наверное, с полметра дерева испепелило за секунду. Мы подались назад. Келли и Ридарх ударили массовыми заклинаниями и не прогадали. Я увидел, как в отдалении, в другом конце локации, вниз вместе с частью помоста свалилось существо, напоминавшее грубый гуманоидный механизм с белой броней, напоминавшее экипировку самой белой. Девушка раздраженно рыкнула. «Ненавижу снайперов». «Снайпер», — повторил Рейн. «Так, я все, засыпаю. Если будет нужен мой гений, зовите через Тию, пусть вытягивает душу в свой мир», — неожиданно вставил Мерлин. «У Тамари очень быстрая техника, полагающаяся на скорость и пластичность движений, и их нельзя заблокировать эмиттерами или электромантией». «Слева», — предупредил Ферл. «На 7 часов», — послышался крик сокола, с которым спускалась тетива легендарного арбалета Альмы. Целительница сходу выцепила противника, а магический артефакт сработал даже против брони тамарского механизма. Но и противник успел вовремя, выстрелив в белую. Та в ответ успела поднять руку, с обратной стороны которой было привязано небольшое зеркало. Бирюзовый лазерный луч отскочил в одну из колонн, оставив выжженный черный след. Когда белая коротким порталом подскочила к механизму, тот уже был прибит к другой колонне арбалетным болтом. Опустившись на землю, девушка бережно подняла темно-серую лазерную винтовку с переливающейся ярко горящей бирюзовой подсветкой корпусом. «Хочешь себе эту штуку?» – спросил я с легкой насмешкой. Ответ и так был очевиден. И долгое время будучи главной, она наверняка даже не подумала сперва о том, что трофей принадлежит или мне, как лидеру группы, или Альме, как подстрелившей врага. Девушка смутилась. «Рилтагейн, у меня был такой, но недолго. Накрылся от перегрева. Это не лазер, а рельсовая пушка. Нужно только выставить правильный режим, и он может ранить Корвитуса или прибить техноцит. Лучшее на этом уровне. Я бы не стала недооценивать импульсные болтеры селенитов», — обиделась за свое оружие сына. «У селенитов лучше защита, но царапались больше тамарцы», — не согласилась белая. «Думаю, это не последний такой», — прервал я их спор. «Длинные коридоры, идеальное место для снайпера». «Сзади», — предупредил искатель белый. Первым среагировал Ридарх, и прозвучал взрыв огненного шара. Одна фигурка полетела вниз, а другая ловко отпрыгнула в сторону, перекатилась и сходу встала на одно колено, стреляя в нас. На этот раз удар на себя принял Рейн. Каменная форма его выручила. Собственно, он специально вышел вперед, чтобы враг среагировал на него. Прозвучал выстрел Сайны, но мимо. Затем пение арбалета Альмы и полярный луч Киля. Их робот попытался принять на развернувшийся из левой руки щит, но легендарный арбалет все равно зацепил руку механизма, а луч заставил покрыться инеем. В этот раз белая была быстрее, и последний механизм пал от ее клинка. «Нужна еще винтовка?» – спросила она, подбирая с земли еще одну такую же. «Еще двое, на 5 часов, обходит», – сообщил Ферл. «Уже нет», – сказал я. «Я их связал. Сайна, разберешься потом, что с ними можно сделать». «Конечно». Просияла девушка, будто я ей пообещал бриллиантовое колье. Впрочем, в стене цена такого украшения была бы на уровне расходника под крафт. «Нужно создать лестницу вниз», — белая повернулась ко мне. «Зачем? 17-й этаж, словно это само собой разумелось», — сказала белая. «И что, разве ты не хочешь побить рекорд этих чужаков из другого сектора? Сколько там они прошли? Я видела 17-й в разломе прорыва, видела локацию тамарцев. Мы в шаге от новых знаний о стене. Именно поэтому я не хочу торопиться. Я рассчитывал закрепиться здесь деревом и достроить полноценный спуск. Но если здесь в любом случае идет разрыв, спешить не стоит». «Но почему разве ты не так же проходил до этого момента?» «У меня всегда был запасной план. Стена научила меня тому, что может произойти что угодно. Я не хочу дважды наступать на те же грабли, как было с 10-кой, когда нам срочно понадобилось вернуться из-за подставы с разной длительностью суток». «Я слежу за временем», — вступилась Альма. «Я не против продолжить». «Я против. У нас нет точного маршрута возвращения. Нам придется его искать, и я бы не хотел это делать впритык. А если я решу эту проблему, как? Поиграем в ту же игру, что ты вел с корректором 17-го. Я скажу тебе, Когда мы окажемся на 17-м, Арктур, я никому не позволю обойти меня». Последнее было сказано так тихо и приглушенно, будто она выплевывала угрозу. В глазах же горел азарт хищника, готового броситься на любого, кто встанет между ним и его охотой. 16. Локации, которые стоило проходить. Вот откуда эта маниакальность серой, чего и следовало ожидать. Но если откинуть эмоции, насколько в этом есть смысл, локация вокруг нас будет играть на моей стороне. Здесь можно будет устроиться на ночлег в относительной безопасности. Я даже насчет тамарских роботов не переживал. Стоит мне присесть в медитации где-то здесь, и я узнаю местоположение каждого и нейтрализую всех, кто будет рядом с растениями. Будет ли спуск вниз хорошим решением? Если белая действительно может решить проблему Альмы, то почему бы и нет? Силы и возможности у нас есть. Я бы посмотрел, что там, на 17-м, 18-м и ниже. Риск, но сколько трофеев мы унесем в убежище? Как насчет взвода некродендроидов, вооруженных рельсовыми пушками тамарцев? При мысли о луте из этой локации даже у белой загорались глаза, а значит здесь было о чем задуматься. А что еще может дать 17-й? Что по фрагментам? Спросил я у Сайны. Главное, по луту продемонстрировала темно-серую плату с бирюзовыми светящимися прожилками на микросхеме. Как ты планируешь решить проблему Альмы? Арктур, я же сказала, что ответ будет на 17-м. Так не пойдет. Хочешь идти вперед? Не останавливаю. Но я рискую людьми. Дай мне некродендроидов. Предложила белая. Я бы так их давно выпустил, но на подвесном мосту это плохая затея. Внизу. Но я должен сразу знать, к чему готовиться. Сюрпризы на 17-м мне не нужны, даже от союзника. Ты прав, отвернулась белая. Я уже погубила своих людей однажды. Ты лидер, ты в своем праве. Госпожа, вы не... Начал было Ферл, но девушка его перебила. Не госпожа, мы в равных правах в ордене. Я не имел в виду то, что случилось у тебя на 15-м, но в моей команде нет статистов, которыми можно пожертвовать, сказал я. Хотя технически, это было не совсем так, неразумными некродендроидами я жертвовал, не задумываясь. Альма мне как сестра. Все просто, Арктур, все еще не глядя мне в глаза, пробурчала белая. Ты же можешь пробивать стены, вот сделай окошко во внешнее и примани летуна. Все же очевидно, принц всегда так делал для рыси. Все гениальное, просто, да, мне стало неловко. Решение и вправду было очевидным. То есть, конечно же, когда мы в прошлый раз столкнулись с ее таймером, моих сил для пробоя внешней стены было еще недостаточно. А сейчас не вижу никаких проблем в том, чтобы посадить дерево и сделать подкоп. Хорошо, сейчас мы устроим привал и утром начнем спуск на 17-й. Надеюсь, по поводу отдыха возражений не будет? Нет, качнула головой белая. И спасибо. Я обернулся к друзьям в поисках ноток осуждения или недовольства, но даже не близко. Сейна так вовсе была так поглощена новой игрушкой, что остальной мир перестал для нее существовать. Призвав врата в убежище, я отправил всех есть и спать, а сам ненадолго ушел в медитацию. Оценить величину проблемы стоило сразу. Что ж, внизу, под нами, в густом лесу, активно ходили отряды роботов. Белые тела, иногда с темно-серыми вкраплениями, и свет бирюзового оттенка. Я видел их через растения. Патрули не останавливались ни на минуту, и все они были у меня как на ладони, отображаясь на тактической карте. Культура тамарцев мне определенно нравилась с точки зрения прохождения. По большому счету, я мог бы проходить эту локацию в соло, несмотря на высокий этаж. Монстры этому вполне соответствовали, как и ловушки. Лазеры и микроволны – серьезный вызов для покрова Кайт. Особенно второе, его защита могла и не распознать, как быстро летящий объект или заклинание. Проверять не хочу. Дальше, в самом центре локации, находился большой дом. Именно дом, выполненный в стиле хай-тек из темно-серого камня с бирюзовой подсветкой. Обилие окружавших здание растений позволяло разглядеть все три этажа в мельчайших подробностях. Это было нечто вроде зоны отдыха, библиотека, столы для игры в неизвестную игру, наподобие бильярда, диваны и кресла практически на каждом шагу. И все, в строгом минимализме и выверенной цветовой гамме. Более того, внутри дома тоже было полно растений, так что стоило немного поинтересоваться, и растения нарисовали его план изнутри. После этого я знал о доме практически все. Патрули внутри, охрана, роботы с рельсовыми ружьями, с чем-то коротким, с лазерным оружием ближнего боя, в основном, с чем-то коротким, вроде когтей. Внушала опасения парочка темно-серых боевых машин, что-то вроде трехметровых охранных дронов. Но в родном мире тамарцев о полноценной магии точно не слыхали, даже если и обладали псионикой. Для магической разведки здесь было настоящее раздолье. Пожалуй, я был прав, когда подписался на спуск. Грамотно обезвредить локацию более чем реально. И пожалуй, раз у нас наконец-то нет нужды в чрезмерной спешке, я бы захватил ее полностью, чтобы как следует отмародерить. Кастовое общество. Наверху были жрецы, потом дворяне, потом купцы и чернь, рассказывала белая механистка за столом у сердца убежища. Жрецы, а не дворяне? Послышался задумчивый вопрос Сайны в ответ. Нет, это была теократическая диктатура. Горстка псиоников, которые себя назвали посланниками бога на земле и установили культ. Дворянские кланы имели реальную власть только после жрецов. Хаем, а выглядит такими глубокими, потянула рыжая. Напомнили селенитов. Говорила уже, нечего их сравнивать. У тамарцев даже рабство встречалось. Хотя нормальный уровень жизни и доступ к медицине был даже у рабов. Нормальный уровень жизни у рабов, опешила Сайна. А зачем тебе раб, если андроид стоит дешевле? Хмыкнула белая. Скорее, показатель статуса, принудительный друг и объект эротических фетишей. Откуда ты все это знаешь? Так, дай мне поесть, механистка, не выдержала обычно невозмутимая в таких ситуациях белая. Она уже третий раз подносила ложку с имбирным супом ко рту, но не доносила из-за очередного вопроса девушки о культуре Тамари. А мне в голову пришла мысль о том, что на нижних уровнях может быть еще десяток культур, в том числе и людей, что-то соответствующее 20-30 этажам. Или, если культур соответствующей силы не существует, мы встретим на дне действительно лишь кашу из цепей. В таком случае прохождение стены и вправду может быть невозможным. И тогда что? Глупые мысли сонного разума. Ночь была почти спокойной. Я отключился, едва коснулся кровати. А кое-кто не отключался вообще. Сайна встретила меня поутру синяками под глазами и отпечатком от темно-серого кубика с бирюзовыми прожилками. Почти, потому что среди ночи на нас напал отряд механических охранников. Об их приближении мне заранее сообщили растения, так что я даже не стал никого будить по тревоге и обезвредил их сам, не выходя из постели. Сами виноваты, что посадили растения везде, где только можно. Вторая жертва исследовательского фанатизма ждала меня без привычной брони, в коротком белом платье и с нежностью обнимающее рельсовое ружье. Она будто шестым чувством ощутила, что я уже проснулся, и сразу же примчалась под сердце убежища, смакуя вторую пасчету чашку кофе. О, белая, а что, начало было механистка, обретая на глазах второе дыхание. Стой, остановила ее первая проходчица. Ни слова больше, я помогу взять тебе навык лингвистики, и сама читая их книги. Сегодня была слишком долгая ночь, да нифига, короткая же, короче некуда. Возмутилась Сайна, я даже поспать забыла, зато мне всю ночь снилось, как ты продолжаешь задавать мне вопросы. Великие строители, я обычно просто говорю своим ученикам, смотри и учись, думай. Я не хочу думать, мне любопытно. Загорелась уже совсем не сонная Сайна Синица. Зря вы так торопитесь. Сначала местность прочешут некродендроиды. Я хочу нормально изучить локацию и взять трофеями все, что здесь есть. Раз уж мы на передовой, будем проходить по всем канонам, просеивая каждую крупицу на полезное. Это могла бы быть история об эпическом штурме с превозмоганием на грани, но без чертовой спешки все становится лучше. Поэтому первые часы зачистки громадной локации были спокойными и техничными. Группы растительных существ под руководством высших некродендроидов неплохо справлялись со стражей. Лазерные лучи легко прожигали их тела, но существа регенерировали, подчиняли растения вокруг и рвали отряды противника на части. Часа весов в сражении склонилась в мою сторону почти сразу. Враг был силен, но против тамарской техники восстала сама локация. «Спускаемся», — объявил я под радостные возгласы двух девушек. «Какой же чертовски классный вкус у дизайнеров Тамари!» Лестница привела нас на небольшую поляну в густом лесу, покрывающем нижний этаж. Спуск вниз означал то, что сложность тоже должна была увеличиться. Тамарцы 17-го должны быть сильнее, и тем не менее, мои некродендроиды справились с задачей намного быстрее, чем я от них ожидал. Потери были, но лишь среди неразумных, да и то не сказал бы, что очень большие. Хотя говоря по справедливости, проходи отряд вроде нашего эту локацию без личной армии и друидских навыков, Пришлось бы ему туго. Сплошные заросли декоративных растений, зелени, обилие подсветки, идеальные охотничьи угодья для снайперов. Пришлось очень постараться, чтобы не позволить им скооперироваться. Благо, враг сам оставил мне широкую тропу в каждый уголок локации благодаря растениям. Так что пока некродендроиды расправлялись с патрулями вокруг дома, я пеленал снайперов ближайшими к ним растениями. Не упустил ни одного. А ведь они бы устроили настоящий кошмар для кого угодно. Рельсовое ружье, по заверениям Белой, вполне способно разнести голову личу с девятого и пробивает большинство типов брони, кроме последних трех классов прочности. Впрочем, неудивительно, что оружие с 16-го способно на такие вещи. Было бы странно, окажись это не так. Я бы сказал, прогрессия уровня лута сильно запаздывает за скоростью развития монстров. Этим пушкам было бы самое место на 13-м и ниже против корвитусов. Дальше эта разница будет только увеличиваться. Что будет, когда всякие культуры закончатся, просто потому что никто из заключенных в стене видов не развился до такого уровня, чтобы соперничать с монстрами запредельного количества цепей? Из размышлений за приятной прогулкой по саду экзотических растений меня вывела короткая перестрелка. Нам навстречу из дома выбежали несколько белых роботов с короткими цельными автоматами, хотя на них они походили весьма отдаленно. Защиту магических барьеров они пробили легко, но все равно не успели развить успех. Парочку я связал растениями, а остальные были расстреляны группой. Численный перевес был многократно на нашей стороне. «Больно кусаются, заразы», — сплюнул Рейн. «Достают и в спектральной, и в каменной форме». Альма призвала исцеление с привычным хау. «Их лазер расценивается системой как термический урон магии света», — пояснила Белая. «Первое разрушает камень, хоть и не так, как плоть, понятное дело, а второе пробивает призрачных сущностей. Забавно, значит, от паранормальщины они тоже защищены. От друидов, как видишь, нет», — криво улыбнулась Белая. «Принц говорил, что у каждой локации есть обходной путь прохождения. У тамарцев не было магии, кроме псионики. Они не могли предусмотреть защиту от друида». «Да», — кивнул я, — «это я уже и так понял. Что ж, благодаря этому мы сюда и спустились, да и смогли отдохнуть. Дом был очень красив, как и все здесь. Окон здесь было больше, чем стен, причем значительно больше. К тому же все они были от пола до потолка. Для стратегии боя это, впрочем, было не очень-то хорошо. Уже на входе нас атаковали вновь двое затаившихся наверху стрелков. Перехватить всех здесь было нереально просто потому, что из-за обилия зелени и единой гаммы цветов роботы все время сливались с окружением. Внутри в гамме цветов появился новый. Пол был выполнен из искусственного черного дерева. Все утопало в свете, изредка переходившем в романтический полумрак. Искусственное освещение работало исправно и так, как задумано создателями локации. Выскочивший сбоку серо-белый силуэт боевой машины столкнулся с белой, и та технично сперва пробила роботу грудь, а затем перехватила клинок и распорола его до плеча. Я узнал на этот раз в ее руках клинок черный. «Блин, я совсем не понимаю тамарские системы. Вот куда тут тыкать?» — обиженно спросила Сейна перед панелью небольшого монитора, демонстрирующего обитателей океана. «Мы ищем что-то конкретное?» — задумчиво спросил кот. «Нет, мне интересно здесь все в целом, так что зачистка и мародерка локаций, а потом посмотрим. Это очень хороший плацдарм на будущее. Хочешь сделать здесь базу?» — спросила Белая с сомнением. «Растение?» — неопределенно ответил я. Затем наклонился и заглянул под корни ближайшему кусту. Земли, как ни странно, в этой локации не было вообще. Ее заменял какой-то субстрат, напоминавший круглые катышки кошачьего корма, только из легкой пористой породы камня. Сюда подавалась вода с питательным раствором, и растения питались, не нуждаясь в огромной корневой системе. Это сильно экономило место и позволяло вырастить полноценное многолетнее дерево с запасом земли всего сантиметров 100. Про небольшие растения я и вовсе молчу, там хватало кое-где и 5-10, но на стене ведь все продумано. Так, чудесных чудес у тамарцев не было, значит, обслуживать растения должен какой-то механизм. Вечный механизм. Растения во всех локациях стены погибали, если не имели должного ухода. Им нужна вода, свет и все остальное, что нужно обычным растениям. Если чего-то нет, растение погибнет. Здесь же все выглядело новеньким, разительно отличаясь от всей стены, и достигалось это техническими методами. Я поманил корни растущего декоративного кустарника, и те вскрыли механизм подачи воды. Все оказалось довольно просто. Ответы на все вопросы были здесь же, в сети связанных бирюзовой сетью темно-серых приборов и вентилятора, воду для полива, равно как и необходимые растению полезные вещества собирал этот прибор прямо здесь же. Наверху над ним были небольшие отверстия размером миллиметров 5 каждое, сток или вроде того, батареи надо полагать, те самые, вечные, на силикатобиотиках, умные искусственные камни, надо же. Обследование первого этажа было интересным, дом представлял собой именно дом с зоной отдыха, внутри разных кроватей, диванов и кресел в окружении растений было еще больше, к серому и бирюзе добавился богатый темно-коричневый оттенок пола и мебели, трофеев с дома было до обидного мало, хотя систему подпитки растений я заберу себе гарантированно, зато с атакующих роботов склад убежища пополнится запасом оружия, которого хватит вооружить полноценный отряд. Мне вот что интересно, система считает фрагменты с них и старыми или мехами. Настоящего эстера мы пока еще не увидели, отмахнулась белая. Поверь, ты заметишь разницу. Они падают и с этажей повыше, верно, встречаются с девятого. Но этаж имеет значение, как и культура, в которой эстер возник. Впереди расстилался декоративный бассейн. Глубина, наверное, те же сантиметров 50, не больше. Вокруг раскинулось множество растений, а с потолка светили местные лампы. Сидящую в засаде парочку роботов мы расстреляли издали. Они обнаружили себя огнем и погибли на месте. Но была и ложка дегтя, один из них успел попасть по мне. Он мазнул огнем, сняв за секунду сразу 3 заряда покрова, оставив мне лишь последний. Несмотря на превосходство, не стоит расслабляться. Стена не любит беспечность. Мы двинулись дальше, оказываясь во внутреннем дворике, откуда открывался вид на еще 3 этажа здания, и со второго на нас смотрела дуло. Целью стала Сейна, первые 2 выстрела снесли иридианский барьер, а третий чиркнул по селенитовой броне. Та устояла, отделавшись темным пятном. В ответ пулеметчика снесло магией и стрелами. Откуда прилетели 2 робота с лазерными когтями я так и не понял, но белые Ириен взяли их на себя. Третья появилась сзади, робот был стилизован под девушку, хотя мало на нее походил. Ее на себя взяли кот и лис. Ох ты ж нафиг, выругался я про себя. Следом за ними, с небольшим отставанием, на уютный внутренний дворик тянулась странная хреновина из черного металла с огромными лазерными когтями. 17. Места, за которые стоит сражаться. 4-метровый робот поднял левую лапу, и на нас полетел концентрированный поток энергии из его ладони. Отскочить не успела только Тея, она сейчас была не здесь и не успела среагировать. Но способность хаоса сработала штатно, пересобрав ее тело в паре метров из янтарных светлячков. Я обратился к растениям, и сумел ухватить механизм за ногу. Тот застрял, но ненадолго, как я уже говорил, субстрат, заменявший почву, не способствовал развитию корневой системы, так что удержать такую махину растения были не способны. Тварь чуть замешкалась, и в этот момент по ее башке прилетел полярный луч. За ним полетела магия Риддар Хайкеля. Короткая стычка закончилась нашей безоговорочной победой и пополнением коллекции трофеев. «Ну что, первый этаж есть», — сказал я. «Наверху примерно то же самое, так что предлагаю просто послать некродендроидов». Технически, третий этаж дома соответствует уже 16-му этажу стены. И судя по тому, что я видел через растения, тайные боссы не прятались среди мягких диванов, уютных столиков и книжных шкафов. Выше были точно такие же места отдыха. Разве что появлялись еще большие мониторы и какая-то техника, скорее всего, игровая. Не стали бы тамарцы ставить научное оборудование рядом с баром, тамарский алкоголь, кстати, своеобразный. Вкус ни на что не похож, разве что на какое-нибудь личи с голубикой и самой малостью привкуса ацетона. Что удивительно, не портящий общую гамму, скорее, какая-то специя или фрукт. Белая кивнула, она выглядела довольной, как, впрочем, и все. Первый рейд на 17-й оказался приятной прогулкой, но никто не говорил, что на этом она закончится. Манри, бери остальных и зачищайте верх. Понапрасну не рискую и если что, сразу ко мне. Вот каких врагов мы видели тут. После этого я передал ему через связь растений образы стрелков, снайперов, роботов с когтями и громадную черную штуку. Значит, привал. Радостно поняла сына. Затем, будто жидкость, она перетекла ко мне в тамарский бар и взялась за одну из бутылок. «Смотри, не отравись», — буркнул Мерлин. «О, ты уже вернулся?» Тея постаралась. «Но я ненадолго. В этой лаке я все равно не нужен, а посмотреть без мутной пелены на глазах очень хотелось», — ответил очнувшийся всадник. «Тамарцы люди, так что все в норме», — улыбнулась Сейна и смело приступила к дегустации. «Зато он здесь валяется 1000 лет», — проворчал Мерлин. «Алкоголь от старости только лучше», — возразила механистка. «А ты уверена, что там алкоголь, а не химические соединения со сроком годности?» «Спор прямо как в старые добрые времена», — подумал я, и с сожалением прервал его. «Мерлин, ты уверен, что хочешь потратить свое время на это?» «Точно», — воскликнул он, и потянулся к лазерной винтовке. «Всегда мечтал посмотреть на настоящую». Белая, у которой из рук он ее забрал, не возражала, и вскоре раздался бесшумный выстрел очереди из быстро вспыхивающих бирюзовых лучей. В стене напротив расцвели 3 черных дыры. Первая проходчица также невозмутимо забрала оружие обратно. «Круто!» — вынес вердикт Мерлин. «Здесь на всех хватит», — хмыкнул я. «Хотя ума не приложу, зачем тебе? Жаль, здесь нет лаборатории или чего-то научного. Дом — это скучно. Как есть», — пожал я плечами с усмешкой. «Те пока пребывала в своем мире, потому ее тело с телом Дины почему-то ходили друг за другом кругами». Рейн с Альмой принялись за еду. Кот о чем-то спорил с другими лиговцами. Связь растений была готова меня предупредить о любой опасной мелочи, так что конкретно сейчас я мог расслабиться. Нам очень везет, в первую очередь, повстречать эту локацию колодца, именно эту культуру с болезненной страстью к красоте, обязательной частью которой были растения. Но, наверное, когда-то давно я сделал что-то очень хорошее, и сегодня мне возвращалась за это карма. Ну, или сегодня просто чертовски удачный день. Шум. Далеко, заметила пришедшая в себя Эстель. Ферл молчаливо кивнул. Но он приближается. Откуда? Снизу. Снизу. Я и сам будто ощутил появление чего-то. На стене во внутреннем дворике голографические часы встали на 4:00. Мы с Белой переглянулись. Девушка ловко вынула клинок из ножен и начала озираться по сторонам. Часть белой светящейся тропинки отъехала в сторону, и наверх поехал стеклянный лифт, внутри которого были 6 роботов, снайпер, 2 автоматчика, 2 с когтями и 1 с лазерным клинком. «Тревога!» — предупредил я, и отдал приказ ближайшим растениям. Но стекло лифта оказалось бронированным, а вот лучи лазерных винтовок отлично проходили через стекло. «В стороны!» — приказал я, и мы скрылись за деталями архитектуры. Благо, было где, вся локация была одним большим укрытием, хоть полжизни в прятки играй. В ответ полетел огненный шар и полярный луч. Первое развеялось о стекло и оставило темную подпалину, а второе оставило след изморози, и таки подморозило одного из монстров. Первой сориентировалась белая, выглянув из укрытия, она выстрелила из трофейной снайперки, пропалив в дыру в башке одного из роботов. И правда, лучше всего сейчас подходило трофейное оружие.